То, что люди связывают свои сердца с этим местом и постоянно стремятся попасть в Мекку, так или не так, постоянно их сердца тянет туда посетить Каабу. Вакафтратуль хайри лази якуну лиман арада ва атаха. И также много добра будет тому, кто приезжает в это место. Ватафа бига и ходит вокруг Каабы. Ватаабада индага и поклоняется там. То есть баракат Каабы, в чем то, что Аллах Субханта там отвечает на дуа. Есть такой баракат? Баракат в том, что ты себя чувствуешь там в безопасности и так далее и тому подобное. Хатта хаджир улясвату ваху хаджир мубарак. Даже что касается черного камня, и он, то есть камень, в котором есть баракат, валякин баракатуху ли ажлиль айбада. Однако баракат в чем заключается? В поклонении. То, что тот человек, который целует этот камень, ему за это вознаграждение, он следует сунне. Янян нагуман исталяму таабудан мутыан ли наби, как Салфрокши говорит, тот, кто его целует, следуя пророку Саллаллаху алейхи ва саллям, фистилями его фитахбили фаинну яналю би баракату тиба. То есть он приобретает баракат чего? Баракат следования за пророком Саллаллаху алейхи ва саллям и, естественно, вознаграждение. وقد قال عمر رضي الله عنه поэтому عمر بن الخطاب говорит لما قبل حجر когда он целовал этот камень инни ля аляму иннака хаджр аннака хаджр я знаю что ты всего лишь камень ля танфа ва ля тадур ни пользы ни вреда не приносишь каулюху ля танфа ва ля тадур яни ля юнкал ли ахадин шай мин аннаф ва ля даф ва ля тфа на ахадин шай нас мин аддур то есть имел в виду что не переносится польза от этого камня кому-то и не предотвращается вред если кто-то что-то взял с этого камня. И если бы я не видел, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям его целовал, я бы тебя не целовал. Это что касается мест. Аммаль азмина, что касается времени, то есть баракатового времени. Фамана кауни заман мубаракан мисли шахр рамадан. То есть баракат во времени вроде месяца рамадана. Вабадля ям ляхи фадля. Или же какие-то еще дни, как допустим, ауаль ашара зильхиджа. Первые 10 дней Зульхиджа. Яни анна ман таабада фиха ва рама аль-хайра фиха. Тот, кто поклоняется в это время и желает добра в это время, фа иннаху яналю, он приобретет это добро. Мин катрати сава. В чем это добро? То есть, что из себя представляет? Это много вознаграждения. Ма ля яналюху фи гайри далька заман. То есть, он возьмет то вознаграждение, которое он не сможет взять в другое время. Валькисму аттани аль-мубарак манута би банядам. Следующий вид бараката связана с человеком. Аль-барака ляти джааляху Аллаху джалляля финнас иннама хия баракату фиман аман. То есть баракат в людях, который сделал баракат, который Аллах Субхану Тааля создал в людях или сделал в людях, это баракат того, кто уверовал. Лян аль-барака мин Аллах заужаль, так как баракат приходит от Аллаха. Ваджаалю баракату лиль муъминина бихи, ваджааля баракату лиль муъминина бихи. Поэтому Всевышний Аллах дарует баракат тем, кто уверовал в него. А в чем баракат того, кто уверовал в него? Садатуль муминина гум анбия ва русль. Самые лучшие или господа верующих, это кто? Пророки и посланники. Валь анбия ва русль баракатум баракату дати. Что касается пророков и посланников, то барака в их сущности. То есть наша барака простых верующих, барака вера. То есть ты уверовал, в чем баракат твоей веры в Аллах Субхану Тааля, что это тебе, иншалла Тааля, в конце концов заведет в рай. Так или не так? Видите, какой баракат, сколько добра. И оно постоянно будет с тобой, этот баракат. В чем он будет проявляться? В том, что он тебя ведет, в конце концов, с дозволения Аллаха Субхану Тааля в рай. А что касается посланников и пророков, то баракат в их сущности. Я не аннач самуху мубарак, то есть в их телах есть барака. Аллаху джалля валя джасад джалля джасад адама мубаракан. Аллах Субхану Тааля сделал тело адама баракатным. Ваджаля джасада Ибрахима алейхиссалям мубаракан, и сделал тело Ибрахима в нем баракат. Ваджаля джасада Нуха мубаракан, и сделал тело Нуха в нем баракат. Вахаказа джасада Иса ва Муса алейхим джамиан салят салям, и также тело Иса и Мусы. Ваджаля ачсадахум, и сделал их тела мубаракатан, то есть сделал в них баракат. Бимаанан наху ляу табаррака ахадан минакуамим, то есть если бы кто-нибудь брал баракат из их народа, би ачсадим с их тел, имма битамасухи биха, то есть терся к их телу. Имеется в виду, допустим, пророк прикоснулся к кому-то рукой. Как мы это видели, хадис Али, слюна. Был баракат в слюне пророка Саллаллаху алейхи ва саллям? Нет, когда он поплевал Али в глаза. Али вылечился, выздоровел, как в риваятах, никогда у него больше глаза не болели. А у ахаза аракаха, или проберет пот, а у бьяхаза баатшар, или какие-то волосы, фахаза джайз, это дозволен, лял на Аллаха джааля, аджсадаху мубарака.

вагаказа и тому подобное. Валя и джузан ютабарак бигим бимана ютамаса бигим. И не дозволено брать с них баракат, то есть тереться об них, а у ютабарак бериха им или с их слюны брать. Ляннаху абдалюль хальк мин хазиль умма, лям яфалю залика ма хайри хазиль умма. Потому что лучшее создание этой общины, после пророка саллаллаху алейхи ва саллям, это сподвижники, не делали это с лучшим из этой общины, а это Абу Бакр, или же Умар, а Утман и Али, ва хаза амрун махтун би. И это единогласно, то есть в этом нет никакого сомнения.